висит шнурочек, железная баночка с мылом, сболтаю через шажочек, я в трубочку дую с пылом. Да, возраст неподходящий, и хмурый прохладный вечер, и мыльный пузырь блестящий подхватит весенний ветер. А рядом еще такой же, и маленьких в стайке много, дрожат разноцветной кожей пузырики недотроги, и в них отражаются люди, плывут разноцветные лица, похожи на шарики ртути, стараясь скорее приземлиться. Лапами ловят, и люди следят глазами, взболтаю и снова готова весну украшать пузырями. Да, возраст неподходящий, и хмурый прохладный вечер, и мыльный пузырь блестящий подхватит весенний ветер.